Глава 33. Инди. Я. Ежедневные новости. Я влюблена в твоего брата. Стиви. Лучшие ежедневные новости, которые я когда-либо получала. Как только мы возвращаемся в гостиничный номер, чтобы собрать мои вещи и отправиться домой, Райан обнимает меня за талию. Его губы скользят по моей шее. Для мужчины, который, как я предполагала, почти панически боится женщин, у него нет проблем с тем, чтобы прикасаться ко мне при каждом удобном случае. «Давай соберем твои вещи, чтобы я мог отвезти тебя домой и уложить в свою постель». Он забирает мои вещи из ванной, пока я набиваю спортивную сумку одеждой, которая была на мне вчера. «Райан?» — окликаю я. «Да». «Когда ты начал изучать язык жестов?» Он выглядывает из ванной. Его высокая фигура закрывает половину дверного проема. «Твоя мама написала мне, чтобы я проверил, как ты через пару дней после того, как я познакомился с твоими родителями. Я спросил у нее совета, как лучше начать учиться, поскольку она тоже была взрослой, когда училась». С тех пор мы общаемся в видеочате раз в неделю, и они оба учат меня. Слезы наворачиваются мне на глаза и скапливаются у нижних ресниц, потому что этот мужчина превращает меня в эмоциональную развалину наилучшим из возможных способов. А еще твоя мама помогла мне записаться на онлайн-курс, который я успешно прохожу. Большое тебе спасибо. Райан наблюдает за мной с другого конца комнаты, изогнув губы в красивой мягкой улыбке. «Не плачь, Блу». «Я ничего не могу с собой поделать. Я резко втягиваю воздух. Я обожаю тебя». Он посмеивается, неторопливо подходит ко мне и проводит большим пальцем у меня под глазами. «Так вот, почему ты так непринужденно разговаривал с моей мамой, когда на днях застал нас за разговором. Понимаю я. Она интересная. Она мне очень нравится». «Но не такая интересная, как я, верно?» «Конечно, нет». Снова смеется он. Коснувшись подушечками пальцев моих щек, он скользит ими вниз по шее. «Зачем?» «Что зачем, детка?» «Зачем ты учишь язык жестов?» Я почти уверена, что знаю причину, но хочу услышать, как он это скажет. «Потому что они твоя семья, а ты моя. И странно, что ты вообще спрашиваешь. Научиться общаться со своей семьей — это абсолютный минимум, Инд». «Наверное, так и есть. Но я не знала, что планка была на полу, пока Райан Шей не вошел в мою жизнь и незаметно не поднял ее до грёбаной луны. И потому что я люблю тебя. И когда я скажу об этом твоему отцу, я скажу ему это сам». Подушечки его пальцев скользят по моей ключице, лаская кожу верхней части моей груди. Глаза Райана исследуют каждый сантиметр моего тела. Его зрачки расширяются и темнеют. Его руки, такие властные и контролирующие в его карьере, но он прикасается ко мне с мягкой деликатностью, как будто смакует каждый сантиметр моей кожи. Средний палец обводит грудь, погружаясь в V-образный вырез без бретелек. 2 часа — это долгая поездка. От одного его глубокого голоса у меня между ног разливается жар. «Слишком длинная». Соглашаюсь я, касаясь его. Моя ладонь поглаживает молнию его брюк, где поджидает внушительная выпуклость. «Должно быть, тебе было ужасно неудобно вести машину». «Блу, ты собираешься об этом позаботиться?» Я расстегиваю его ремень. «Пока ты позаботишься обо мне». Теплые губы касаются мягкой кожи под моим ухом. Я всегда буду заботиться о тебе. И хотя мы сейчас говорим в сексуальном контексте, от меня не ускользает, что Райан всегда будет заботиться обо мне и защищать меня так же, как я буду заботиться о нем. По натуре я склонна опекать людей. И теперь, когда я могу с ясностью оглянуться назад, я вижу, что эта часть моей личности эксплуатировалась в прошлом. Но Райан ни разу не воспользовался мной. Он слишком долго был один. И для меня большая честь заботиться о нем. Скользнув под его рубашку на пуговицах, я вытаскиваю его из брюк, встречаясь ладонями с его теплым телом. Я никогда не устану прикасаться к этому мужчине. Он большой и гладкий, и я хочу запомнить, как вздрагивает его живот, когда мои ногти скользят по нему. Покрывая поцелуями мою шею и ключицы, он быстро расстегивает молнию на спине моего платья подружки-невесты. Благодаря встроенному бюстгальтеру без бретелек я остаюсь обнаженной, когда оно сползает мне на бедра. Райан издает хриплый стон в знак признательности, глядя вниз на мою обнаженную грудь и торчащие соски. Проводит по одному большим пальцем. «Инд, у тебя потрясающая грудь». Он легонько щиплет меня, вырывая низкий стон из моего горла. И невероятные соски. Такие красивые у меня под пальцами. Они будут еще красивее на твоем языке. Он тихо смеется. Ты сейчас этого хочешь, Блу? Вытащив единственный белый цветок из моих волос, он играет с ним, крутя его между пальцами, а потом осыпает лепестками мою грудь. Потому что нет ничего в этом мире, чего бы я хотел больше, чем услышать, как ты меня просишь о ласке. И поверь мне, детка, я не остановлюсь, пока не услышу это. Сегодня вечером у Райана другое настроение. И я быстро понимаю, что ночь, когда мы занимались сексом, была просто разминкой. Как будто он стряхивал паутину после многих лет безбрачия. Осознание этого в равной степени захватывает и пугает. Шелковистые лепестки слегка касаются моего соска. Нежное ощущение на разгоряченной коже почти невыносимо. Я вздрагиваю, но ничего не говорю. Он переходит к другому соску. «Я дам тебе все, что захочешь. Но тебе придется воспользоваться своим талантливым ротиком и попросить меня об этом». Мне понравилось, какой вежливой ты была прошлой ночью. Поэтому постарайся использовать свои манеры, чтобы сказать «пожалуйста», когда будешь это просить. Сделав глубокий вдох, я закидываю руки ему на плечи, пока он продолжает играть с цветком на моей напряженной плоти. «Ты добьешься со мной своего, Райан? Сделаешь ли ты все то, что всегда хотел сделать со мной?» В ответ — вздернутая бровь. «Пожалуйста», — добавляю я. «Блу, это ужасно много всего». «Тогда я думаю, это хорошо, что мы живем вместе, и у нас есть все время в мире. Но, Шей, если ты не заменишь этот цветок своим ртом, сегодня вечером не будет никаких «пожалуйста», а только череда красочных ругательств в твой адрес». Он издает смешок, подхватывает меня, и я обвиваю ногами его бедра. «Это мило, что ты думаешь, что сможешь говорить, пока я буду входить в тебя». Неся меня через комнату, он прижимает меня спиной к стене и накрывает мои губы своими. Неистовые поцелуи, лязг зубов. Мне нравится контролирующий Райан, но Райан, утративший контроль, делает меня слабой. В том, как он целуется и прижимается своим телом к моему, нет никакого расчета. Это беспорядочно, и мне это чертовски нравится. Наконец, он берет мою грудь в рот, и меня окутывает влажное тепло. Он скрежещет зубами, оттягивая мою кожу и покусывая меня. Завтра на коже будут красоваться разноцветные отметины, что меня более чем устраивает. В конце концов, фиолетовый цвет — мой любимый. «Если я прямо сейчас прикоснусь к тебе, ты станешь для меня влажной?» Я быстро киваю. «Прикоснись ко мне и узнаешь». «Это вопрос?» «Господи!» — выдыхаю я. «А что? Предупреждение?» Райн смеется. «Инд, я хочу, чтобы ты сама об этом попросила». Я отказываюсь от борьбы, потому что больше всего на свете мне нужно, чтобы он прикоснулся ко мне. Ты прикоснешься ко мне, чтобы узнать, насколько я влажная для тебя? Прижимая меня бедрами к стене, он задирает на мне платье. Шифоновая ткань сминается вокруг моей талии. Он поправляет ее, глядя на пространство между нами, сдвигая материал в сторону. Неудивительно, что мои стринги телесного цвета промокли насквозь. Удовлетворенно хмыкает он. «Хорошая девочка, ты промокла насквозь». Откинув голову к стене, я наблюдаю, как он проводит тыльной стороной пальца по центру трусиков. Этим же пальцем он сдвигает стринги в сторону, обнажая пульсирующий центр. Обводит клитор, собирая влагу и пробует ее на вкус. «Боже, милосердный!» Выдыхаю я, наблюдаю, как он облизывает палец. «Кому ты молишься?» «Не знаю». Он стонет от моего вкуса. «Хорошо. Только не забудь использовать мое настоящее имя, когда я заставлю тебя кричать». Райан относит меня к кровати и бросает на матрас. Для девушки я достаточно высокая, и меня еще никогда не бросали так на постель. Я хочу, чтобы меня сгибали в разных позах. Хочу, чтобы меня обнимали и брали жестко. Хочу подчиняться. Учитывая то, как хищно Райан подкрадывается к кровати, я не сомневаюсь, что так и будет. Стоя надо мной, он расстегивает рубашку, медленно обнажая рельефную грудь и живот. «Попроси меня о том, чего ты хочешь». «Я хочу, чтобы ты взял меня». Он не реагирует, продолжая напоказ раздеваться. «Возьми меня, пожалуйста». Без подсказок поправляюсь я. Глаза цвета океана с гордостью смотрят на меня. «Я вижу, моя умная девочка учится». «Тебе это нравится, Райан? Тебе нравится, когда я прошу о каждой мелочи?» Он бросает свою рубашку на пол. Удивительно. «А тебе?» «Да». Румянец заливает мои щеки. Расстегнув молнию, он снимает брюки, еще раз напоминая мне о том, насколько он впечатляющий. «Это потому, что ты знаешь, что я дам тебе все, о чем ты, черт возьми, только можешь мечтать. Ты давным-давно перестала беспокоиться о своих собственных потребностях, Инди. Но я хочу, чтобы ты услышала, как ты просишь. И я хочу увидеть, как ты это получаешь». Черт возьми. Я совершенно уверена, что этот мужчина в состоянии довести меня до оргазма одними своими словами. Но он прав. Я никогда не думала об этом с такой точки зрения. Но все же я боюсь попросить о том, что надеюсь получить. Я потратила много лет, прося и надеясь на ту жизнь, которую хотела. Кажется, мои слова так и не были услышаны. Поэтому я вообще перестала просить. Райан хочет, чтобы я просила и рассчитывала на ответ, потому что он все исполнит. И я знаю, что он имеет в виду не только спальню, но и нашу жизнь за пределами этих стен. «Итак, Инди, попроси меня о том, чего ты хочешь». «Ты объяснишь подробно все, что собираешься со мной сделать?» Облизывая губы, я ловлю себя на том, что наслаждаюсь вкусом этих слов. Он хватает моё платье, скомканное на бёдрах, и дёргает за него, подтягивая меня к краю кровати. А потом стягивает его вниз по ногам. Оно встречается с его брюками и рубашкой на полу. И я хочу похвалить его за то, что в данный момент ему на них наплевать. На его губах появляется злая усмешка. Сначала. Он тянет меня за запястье, чтобы я села. Ты снимешь с меня это. Он кладёт кончики моих пальцев на пояс своих боксеров. Потом ты издашь несколько милых звуков, которые я так люблю, когда ты вводишь в себя мой член. Потом я потяну тебя за волосы. Скажу тебе, как хорошо ты меня принимаешь, как красиво ты выглядишь в этот момент. Я собираюсь взять тебя, когда ты будешь лежать на спине, а потом стоять на коленях. И ты кончишь только после того, как я тебе разрешу. Я стискиваю бёдра, но Райан раздвигает их, делая ещё один шаг ко мне. И всё это время я буду давать тебе всё, что тебе нужно, потому что я люблю тебя. Запустив руки в мои волосы, он делает именно то, что обещал, откидывая мою голову назад, чтобы поцеловать меня. Томными движениями он скользит языком по моему языку. Пока мы не торопимся, наслаждаясь каждым облизыванием и вкусом. Мы не спешим, пока я не стягиваю с него трусы и не обхватываю основание его члена. Я тереблю и поглаживаю его, и поцелуи Райана становятся глубже, страстнее, перемежаются ворчанием и стонами. Несмотря на то, что он контролирует ситуацию, мы оба остро осознаём, кто на самом деле главный. Если бы я захотела взять верх, он бы с радостью позволил мне. И мне это нравится. Я решаю позволить ему использовать меня так, как он захочет. Райан снимает с меня нижнее бельё, быстро сбрасывая его на пол. И я автоматически обхватываю его ногами, притягивая к себе. Я откидываюсь назад. Член Райана скользит по мне. Мы оба стонем. Он повторяет движение, наблюдая, как моё возбуждение покрывает его член. Кожа в коже. Твёрдая и мягкая. Я хочу, чтобы он без презерватива вошёл в меня сильно, до боли. Но я никогда не скажу этого. Во всяком случае, пока. Чёрт. Выдыхает он, проводя по мне членом. Блу, взгляни, как хорошо мы смотримся. Его член, твёрдый и горячий, по всей длине бегут рельефные вены. Простое скольжение. И он был бы внутри, заполняя меня. Я вижу, как он смотрит, наблюдает с восхищением. Он не хочет останавливаться, чтобы взять презерватив. Я остаюсь настолько неподвижной, насколько это возможно, позволяя ему принять решение. Но моя выгнутая спина и учащённое дыхание затрудняют процесс. Отведя бёдра назад, он ещё раз скользит по мне, прежде чем выругаться себе под нос, закрыть глаза и отстраниться. Презерватив оказывается на нём, прежде чем я успеваю это осознать. Я откидываюсь назад, подтягивая под голову подушки, а Райан забирается на матрас между моих ног. Раздвинь их хорошенько и пошире, Инд. Сев на колени и просунув руки мне под бёдра, он раздвигает меня. Хорошая девочка. Ты чертовски красива, когда лежишь на спине. Теперь вставь его. «Тебе просить не обязательно?» Он мрачно смеётся. «Ни за что на свете не поверю, что ты хочешь, чтобы я спрашивал разрешение, раз ты его уже дала. Ты ведёшь себя так, будто я тебя не знаю. Но я тебя знаю, Блу. Я вижу, как ты возбуждаешься, когда я говорю тебе, что делать». Ты хочешь, чтобы я тобой командовал. И ты хочешь похвалы, когда справляешься с задачей. Тебе не нужно, чтобы я умолял тебя вслух, потому что ты и так знаешь, насколько я чертовски слаб перед тобой. Он прав. Я не хочу вежливости. Я хочу, чтобы он потребовал, а потом сказал мне, насколько хорошо у меня все получается. А теперь введи в себя мой член. Я хочу увидеть, как погружаюсь в тебя. Я беру его, потирая о себя, чтобы покрыть влагой презерватив. И когда я пару раз касаюсь своего клитора головкой его члена, голова Райана откидывается назад. «Райан, ты посмотришь на меня?» Расширенные зрачки без колебаний встречаются с моими. Его грудь вздымается от тяжелых вздохов, и он не сводит с меня пристального взгляда, пока я ввожу его член. Наши рты синхронно приоткрываются. Он встречает некоторое сопротивление, потому что после всего лишь одного раза вместе я никак не могу привыкнуть к его размерам. Райан проводит большим пальцем по моему клитору, расслабляя меня, и медленно толкается внутрь, позволяя моему телу приспособиться. «Так чертовски хорошо», — выдыхает он, глядя на наше соединение. «Ты так хорошо принимаешь меня, Инд. Так туго, но так идеально». Он чувствует себя потрясающе, когда я полностью растягиваюсь вокруг него. Он переплетает свои руки с моими, вдавливая их в матрас. Завладевает моими губами и не двигается, пока я не приподнимаю бедра, прося об этом. Отстраняясь, он толкается в меня. Спинка кровати ударяется о стену отеля. «О, чёрт, Райан!» Он стонет. И это самый сексуальный звук, который я когда-либо слышала. «С тобой так хорошо, Блу!» Перекатываясь телом, он снова входит в меня. Стена дребезжит от движения. И часть меня чувствует жалость к нашим соседям. Но большая часть меня не способна испытывать особого сочувствия. Настолько я полна им. Не отводя глаз, мы наблюдаем за эффектом, который производим друг на друга. Оставив мои руки, он приподнимает заднюю часть моих бедер и прижимает мои колени к груди. Небольшое изменение угла заставляет его входить глубже, и мои глаза закатываются, когда мне кажется, что я больше не могу его выносить. «Тебе нравится?» — спрашивает он, делая глубокие, карающие толчки. И Райан не ошибся, когда сказал, что я не смогу говорить, пока он будет входить в меня. Слова застревают у меня в горле от ошеломляющего ощущения того, что он попадает точно в нужное место. Я не могу ясно видеть. Я не могу ясно мыслить. Я могу только чувствовать. Его так много. Когда я не отвечаю, Райан отстраняется, продолжая толкаться в меня, но уже не так резко. «Сильнее!» — умоляю я, упираясь пятками ему в плечи. «Ты будешь брать меня сильнее?» Мгновение он наблюдает за мной. На его лбу блестят капельки пота. Через мгновение на его губах появляется дьявольская ухмылка. «Ты понятия не имеешь, о чем только что попросила». Он выходит из меня, мгновенно переворачивая меня на живот. «Встань на колени». Его ладони обхватывают мои бедра, подтягивая их вверх, и я оказываюсь на четвереньках. Райан, однако, этого не хочет. Он толкает меня между лопатками, пока моя голова не утыкается в кровать, и в воздухе остается только моя пятая точка. Он обводит мой клитор. «Такой влажный, Инди. Тебе нравится, когда тобой руководят?» Уткнувшись лицом в матрас, я наблюдаю за ним через плечо и киваю. Его темные глаза смягчаются, Он оценивающе проводит ладонью по моим ягодицам и позвоночнику. «Ты бы видела себя, детка. Чертовски захватывает дух». «Райан». Его глаза находят мои. «Ты возьмешь меня сейчас?» Он усмехается, прежде чем атмосфера снова меняется. И неукротимый зверь возвращается к игре. Проведя рукой по моим волосам, он наматывает их на кулак. Один оборот. Второй. Просунув руку под ноги, я беру его член и направляю его внутрь. Сжав свободной рукой мое бедро, он входит в меня. Под таким углом он входит так глубоко, что ударяется тазовыми костями о мои ягодицы. Комната наполняется скрипом матраса и нашими смешанными стонами. Капли пота выступают у меня на лбу, и хотя Райан доминирует и контролирует ситуацию в этой позе, отчаянные звуки, которые вырываются из его горла, напоминают нам обоим, что он абсолютно не контролирует себя, когда дело касается меня. Он тянет меня за волосы, прижимая мою спину к своей груди. Обхватив одной рукой меня за талию, касается губами уха. «Я с ума схожу по тебе, Инд. Я так чертовски сильно люблю тебя». Наши приоткрытые губы встречаются. «Я тоже люблю тебя, милый». Он всхлипывает, услышав эти слова, и прижимается лбом к моему лбу. Его мягкая уязвимость заставляет меня крепче прижаться к нему. «Пока нет. Не смей кончать, пока я тебе не скажу». «Райан!» — кричу я, и он меняет темп. Он переворачивает меня, раздвигая мои ноги и снова наполняет меня. «Попроси меня, Блу. Попроси меня. Потому что я дам тебе все, чего ты только можешь пожелать». Он прижимается ко мне. Каждый мускул его груди и живота сокращается. По коже пробегает рябь. Он сам явно на грани того, чтобы кончить, но пытается сдержать свое обещание, заставить меня кончить только после того, как я попрошу. Я обхватываю его руками, чтобы притянуть к себе, нуждаясь в прикосновениях его кожи, желая, чтобы он был как можно ближе. «Райан, пожалуйста, заставь меня кончить». Он входит в меня снова и снова. И хотя он не произносит ни слова, когда он обводит мой клитор подушечкой пальца, я знаю, что это его молчаливое разрешение. «Моя девочка», — хвалит он. «Давай». Ослепляющая эйфория захлестывает меня, заставляя выгибать спину над кроватью. А он берет меня. И как только я снова могу ясно видеть, он выходит, не успев кончить. Он переворачивает меня. Он на спине, а я сверху. Берет обе мои руки в свои, заводя их мне за спину, и усаживает меня себе на лицо. «Райан!» — вскрикиваю я, а его язык ласкает мой набухший и чувствительный клитор. «О боже, это уже слишком!» Он не слушает, не останавливается. Потому что, хотя я и жалуюсь на еще один надвигающийся оргазм, нарастающий сразу после предыдущего, я продолжаю тереться о его рот. Он сосет и лижет, удерживая меня скованной и полностью контролируя. Падая вперед, я хнычу, когда его язык погружается в меня. При этом он удовлетворенно рычит, заставляя вибрировать все мое тело. «Кончи для меня еще раз, Блу. Ты можешь это сделать». Затем, дав мне разрешение, он щелкает по моему клитору, и я кончаю на его язык. Я все еще дрожу от двух оргазмов менее чем за 2 минуты, когда он переворачивает меня на спину и раздвигает мои ноги. Медленно скользит обратно, и от того, как сжимаются мои стенки, у него закатываются глаза, а я пульсирую вокруг него. Райн ложится на меня сверху, переплетая свои пальцы с моими. Он наклоняется ближе к моему уху, выравнивая темп, не торопясь. И мы замираем. Мокрые, мы скользим друг по другу, и пространство наполняется обещаниями и шепотом о том, как сильно мы любим друг друга. Инд, я хочу, чтобы ты кончила еще раз. Я не могу. Мое тело разбито и подавлено. Но даже после двух взрывных оргазмов оно выдает меня. Я готова к третьему. Еще один раз. И на этот раз я кончу с тобой. Он целует меня, проводя языком, в то время как его член входит и выходит, наполняя меня и разрушая одновременно. Я чертовски люблю этого мужчину. И мне нравится наблюдать, как он раскрывается для меня. «Ты заставишь меня кончить, Райан?» Шепчу я ему в губы. Его руки сжимаются вокруг моих, пальцы переплетаются, прежде чем он поворачивается всем телом, и его тазовая кость ритмично ударяется о мой клитор. Я снова кончаю, и как только я это делаю, все его тело сотрясается. Мышцы напрягаются, живот сжимается. Уткнувшись головой в изгиб моей шеи, он кончает, удерживая меня во время оргазма, задыхаясь и повторяя, как сильно он меня любит. Мы оба мокрые от пота и полностью потерялись в нашем собственном мире, где существуем только он и я. Счастливы. Ни о чем не беспокоимся и по уши влюблены друг в друга.